Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона. Не верит он любви и прочему. Говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и прочее. Что на все это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных, каково бесполезных вопросов о том, зачем мы созданы, да к чему стремимся, что это не наша забота, и что от этого мы не видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела, только и слышишь о деле. В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела. И за счетами, и в театре все одинаково. Сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного. Оно чуждо душе его. Я думаю, он не читал даже Пушкина. Петр Иванович неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом. «Я пришел посмотреть, как ты тут устроился», — сказал дядя, — «и поговорить о деле». Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой. «Спрячь свой секрет», — сказал Петр Иванович. Я отвернусь. «Ну, спрятал? А это что выпало? Что это такое?» «Это, дядюшка, ничего», — начал был Александр, но смешался и замолчал. «Кажется, волосы? Подлинно ничего. Уж я видел одно, так ты покажи и то, что спрятал в руке». Александр, точно уличенный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо. «Что это? Откуда?» — спросил Петр Иванович. «Это, дядюшка, вещественные знаки невещественных отношений». «Что-что? Дай-ка сюда эти знаки». «Это залоги». «Верно, из деревни привез?» «От Софьи, дядюшка, на память. При прощанье». «Так и есть». «И это ты вез за 1500 верст?» Дядя покачал головой. «Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины, ту, по крайней мере, в лавочку сбыли, а эти залоги...» Он рассматривал то волосы, то колечко. Волосы понюхал, а колечко взвесил на руке. Потом взял бумажку со стола, завернул в нее оба знака, сжал все это в компактный комок и бац! В окно. «Дядюшка!» – неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно. Комок перелетел через угол соседней крыши, упал в канал на край барки с кирпичами, отскочил и прыгнул в воду. Александр молча с выражением горького упрека смотрел на дядю. «Дядюшка!» – повторил он. «Что?» «Как назвать ваш поступок?» «Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате». «Пустяков? Это пустяки?» «А ты думал, что? Половина твоего сердца? Я пришел к нему за делом, а он вон чем занимается, сидит да думает над дрянью». «Разве это мешает делу, дядюшка?» «Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не помянул о своих намерениях. Хочешь ли ты служить? Избрал ли другое занятие? Ни слова. А все от того, что у тебя Софья да знаки на уме. Вот ты, кажется, к ней письмо пишешь, так?» «Да, я начал было». «А к матери писал?» «Нет еще, я хотел завтра». «А чего же завтра?» «К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть сегодня?» «Софью? Можно ли ее забыть?» «Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы ее лишний месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел». «Краснеть от такого чистого, святого воспоминания – это значит не признавать поэзии». «Какая поэзия в том, что глупо? Поэзия, например, в письме твоей тетки, желтый цветок, озеро, какая-то тайна. Как я стал читать, мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя, чуть не покраснел. А уж я ли не отвык краснеть?» «Это ужасно, ужасно, дядюшка. Стало быть, вы никогда не любили?» знаков терпеть не мог.